Глава 13. Почти неделя пролетела за считанные мгновения. Я с головой погрузилась в работу, стремясь как можно быстрее закончить взятые заказы. Моей опорой стал волк, как и раньше помогающий поддерживать домашний быт. Без его помощи я бы не справилась, это точно. К счастью, он не роптал и не возмущался, что выполняет исконно женскую работу. Постепенно платья были завершены, отданы новым хозяйкам, и я смогла выдохнуть. Магия хоть и пела в крови, радуясь своей значимости, однако ее запасы были на пределе. Отдых. Мне жизненно необходим отдых, прежде чем брать новые заказы. Я каждую ночь без сил падала на кровать, крепко засыпая до самого рассвета. Несколько раз я просыпалась, крепко обняв волка, уткнувшись в его шерсть носом. В такие моменты память услужливо подкидывала картинки нашей первой встречи лицом к лицу, и я моментально вылетала из постели. Сегодняшний день не стал исключением. Покраснев, я быстро выпуталась из тонкой простыни, которая укрывалась по ночам. Волк мирно посапывал на второй половине кровати, почти положив голову на подушку. Этот день я хотела посвятить ему, попытаться найти способ вернуть память. Мне надоело смотреть на его полные тоски и печали глаза, обращенные в окно. Разговаривая с посетительницами, я смогла узнать, что неподалеку есть лавка зелий. Поговаривали, что там можно найти средства от любого недуга. Приведя себя в порядок и надев легкое платье нежно-персикового цвета с рукавами-фонариками, я вышла из ванной комнаты. Легкий завтрак, который даже ни капли не подгорел, поставила на столе. Кухня с трудом принимала мои попытки готовить, превращаясь в настоящее поле боя. Мука и яйца, капли молока и масла – все это украшало столешницу, на которой происходила готовка блинчиков. Магия мне слабо помогала в этом деле, да и не хотелось мне применять ее ради такого. Мои запасы магических сил истощились, несмотря на отдых по ночам. Каждая крупица магии была цена в пошиве одежды, поэтому за пару дней мне нужно было восстановиться. Волк появился на кухне, потягиваясь и принюхиваясь. Мужчина сонно щурил глаза, пытаясь подавить зевки. Я чуть улыбнулась, видя, как он напоминает кота. Вроде бы не из кошачьих, а повадки слишком похожи. «Доброе утро», – протянула я, ставя полные чашки чая возле тарелок с завтраком. «Доброе», – хриплым ото сна голосом пробормотал волк. «Садись завтракать, у нас сегодня полно дел», – поторопила я мужчину, садясь на свое место. Блинчики с ягодным джемом манили меня, словно заколдованные. Мужчина плюхнулся на соседний стул и за раз выпил полчашки чая. Он с голодным урчанием подхватил пальцами один блинчик, отправляя его в рот. Я сглотнула внезапно образовавшийся комок и тоже приступила к завтраку. Потребовалось всего 5 минут, чтобы тарелка оборотня сверкала чистотой. «Я думал, сегодня ты вновь будешь магичить», – простодушно заметил мужчина, готовя себе новую порцию чая. «Нет», – прожевав блинчик, ответила я. «Сегодня мы пойдем в лавку зелий, поищем что-нибудь от амнезии». «Разве у тебя нет заказов?» – напряженно спросил волк. Я заметила, как дрогнула его рука с чашкой. «Все заказы я закончила», – мягко произнесла и добавила. «Я очень старалась сделать все побыстрее, но работы было чересчур много». «Ничего страшного», – попытался успокоить меня волк, хотя сам явно не находил себе места. «Он волнуется или боится?» Я не могла прочитать его эмоции, как бы ни старалась. Закончив завтрак, я подождала, пока оборотень оденется. После закрыла лавку и вызвала карету, а то ножками идти не хотелось. Солнце с самого утра нещадно припекало, но даже это не распугивало людей на улице. Они шли по своим делам, заглядывали в лавки и кафе. Рейвенхилл жил и наслаждался этой жизнью, наполненной летним теплом. Карета подъехала быстро. Вороная пара лошадей синхронно шагами по брусчатке. Сев друг напротив друга, мы тронулись в сторону лавки зелий. Небольшое светлое здание, в 2 этажа, с маленькими увитыми розами окошками. Я бы, наверное, прошла мимо, не зная истинное назначение домика. Войдя внутрь, сразу ощутила сотни ароматов, забивающихся в нос. В торговом зале было скромно, но чисто. Прилавок да стеллажи со всевозможными скляночками. В них переливались жидкости всех цветов и оттенков, а на этикетках красивым почерком были названия. Я огляделась вокруг, пытаясь найти хозяйку. Именно женская рука чувствовалась в этом месте, поэтому и грамма сомнений не возникло. Волк напряженно смотрел мне в спину, тяжело дыша. «Бедный, если мне мешают здешние ароматы, пусть и приятные, то боюсь представить, каково ему». «Хозяйка!» Не выдержав ожидания, крикнула я. Постояла, подождала, прислушиваясь к звукам внутри лавки. Послышались торопливые шаги, и появилась девушка в фартуке. Она принесла с собой шлейф разнообразных запахов, который дополнил и так пахучую атмосферу. Хозяйка отряхнула руки и поспешила за прилавок, сдувая упавшую на глаза прядку волос. «Добрый день!» поздоровалась девушка. «Чем могу помочь?» «Добрый день». Я чуть улыбнулась, стараясь не показывать своего раздражения. «Я ищу зелье, помогающее вернуть воспоминания. У вас есть нечто подобное?» «Хм, дайте подумать», – задумчиво протянула хозяйка, рассеянно оглядываясь на стеллажи у себя за спиной. «Вам какой эффект нужен? Быстрый или медленный? Насколько глубокие воспоминания нужны?» «Как можно более быстрый», – тут же ответила я и добавила. «Воспоминания нужны все, что возможно. У моего друга полная амнезия». «Тогда вот это», – задумчиво произнесла девушка, проходя к дальнему краю стеллажа и беря в руки крохотный флакончик. «Только предупреждаю, эффект очень сильный. Нужно глубоко вдохнуть, желательно лежа, и подождать половину суток». Хозяйка лавки передала мне флакончик, приятно пахнущий розмарином и мятой. В прозрачном стекле переливалась мерцающая бледно-зеленая жидкость. «Сколько этот флакончик стоит?» – деловито уточнила я, осторожно ставя зелье на стол. 15 золотых, – спокойно ответила мне девушка. Увидев мое удивленное выражение лица, она пробормотала. «Если для вас это дорого, могу поискать другое зелье с менее сильным действием». «Нет, все в порядке», – чуть заторможенно сказала и потянулась за кошельком. Монеты, поблескивая на свету, перешли из моих рук в чужие. Эта покупка получилась дороже, чем я рассчитывала. Однако мне не жаль денег. Главное, чтобы зелье помогло волку все вспомнить. Большего мне и не надо. Он так сильно мне помог, что 15 золотых всего лишь мелочь. Тепло попрощавшись с хозяйкой лавки, мы уехали. Волк всю дорогу до дома молчал, сверля меня взглядом. Дома я вручила ему флакончик с зельем, и мужчина ушел. Послышался звук закрываемой двери, и я тяжело вздохнула. «Милостивая Лейна, помоги волку все вспомнить, умоляю тебя!» Вознесла я молитву, глядя на безоблачное небо.